с газовыми баллонами. Это что, для достоверности?» Прошло некоторое время, прежде чем слово «КГБ» исчезло из обихода. И в газетах «Московский комсомолец» и «Московская правда» были напечатаны небольшие списки людей, за которыми ходили и телефоны которых прослушивали. Я была в обоих, шла непосредственно перед Пугачевой. Один мой товарищ, драматург, остроумно сказал: «Некоторые дали бы много, чтобы оказаться в этих списках». Из истории брачной ночи. Дневниковая запись. Прочла Ефремову «Брачную ночь», несколько раз смеялся. Пригласил меня на встречу с японцами. Это театр со спектаклями XIV века. Но не на спектакль, а в ресторан дома актера. Поехали. Мы с директором сели за длинный, пустой, но накрытый уже стол. Закуски, вода и коньяк, что существенно для дальнейшего рассказа. Я пошла помыть руки, и тут сидящий у лестницы какой-то пропоица, седой, вскочил с криком: «Ба! Красавица! Не узнаешь? Я Шура!» Стал целовать руку. «Ну, привет, привет. Возвращаюсь. Сижу за пустым столом. Директор тоже ушел. Пробирается этот Шура. Можно я присяду?» «Пожалуйста». Сел напротив за накрытый стол. Ефремов и директор все встречали японцев. А Шура, кстати, коллега Михаила Анатольевича Горюнова, курил беломор, сыпал пепел, страшно завозил скатерть и аккуратно положил горелую спичку на тарелочку, плюс натряс сверху пеплом. Передать, что он говорил, это передать пьяный бред Ноздрева. Так. «Я. У меня дети, пятеро детей. Меня бьют детьми под пах. С размаху бьют детьми. Я сижу после этого на сквере. Купил бутылку шампанского. Выпил. Не могу. Пришел домой, лег на диван, кричу жене: «Поля, дай денег! Купи мне бутылку, я умру! Я сгорю, пля! Меня бьют моими детьми! Она: пля, ты пил, ты пьяный, ты пил!» Я: «Дай бутылку, умру!» Пошел, занял денег, выпил 200 грамм. Я зарабатываю много. В Горьком за 10 дней 24 тысячи. Жена сразу дом купила за 24 тысячи, пля. Меня 5 без копейки оставила. Кричит: «Давай, пля, денег! 40 тысяч давай!» А я должен ехать в Тольятти. Мне там за 7 дней обещают 700, вторую. «Жигули, поняла?» «Люсечка». Жена: «Пля, поезжай, пля!» А я: «Я же художник, мне надо рисовать. Люся, я художник. Мой третий сын тоже художник. Он пишет стихи, он рисует. Он, как я, он гений. В армию был должен, но не пошел. Меня бьют моими детьми». Он не пошел, он не может в армию. Старшие ребята ходили, они прирожденные сержанты. Я их посылал на 2 года, а этот не мог. Он там не сориентировался бы. Так у меня сидел председатель горисполкома. Мы ему котенка подарили. Он взял. «Что тебе нужно?» А у меня квартира плохая. Но я ему говорю: «Можешь освободить мне сына от пустяков?» И взял котенка. «У меня 2 дочери. 2 русские красавицы. Разводят кур. Они у меня не хотят учиться. 8 классов и долой. Папа, идем на ВДНХ. Там будут кур продавать». Мы купили 6 петухов-чемпионов с Урала и Сибири. Вот такие. Они выращивают. Теперь им позвонили? —